Глава 10. Караван снова тянулся по улицам столицы. Впереди ехали Влад и Олег, сзади Амалия и Казал, сопровождающий драгоценный груз. Через полчаса подъема в гору, по мощенной булыжником кривой улицы, они оказались в широком проезде, вдоль которого стояли красивые белоснежные особняки самых богатых людей империи. За высокими заборами не было видно дворов и садов, но то, что выглядывало наружу, колоннады, черепичные красные и синие крыши, разноцветные мозаичные окна – все это было великолепно. В конце этого проезда на самом верху располагался дворцовый комплекс императора. Влад потянул воздух носом. Из-за заборов пахло цветами. С улицы весь город был виден как на ладони. У него возникла дурацкая мысль, вот если бы тут стояла гаубица, можно было бы покрыть все секторы обстрела, в том числе и порт, который великолепно был виден справа, со всей его круглой бухтой и вереницей причалов и складов, между которыми нескончаемым потоком бегали и суетились черными муравьями фигурки людей. Путники, следуя за проводником из местных, знающих, где чей дом, подъехали к одному из поместий и постучали в высокие ворота. Через минут 15 ожиданий и наказания ворот ударами кулаков, калитка в воротах открылась, и оттуда вышел заплывший жиром привратник. «Ну что стучите так, как будто к себе домой? Люди отдыхают, графа нет, никого нет, идите себе отсюда». «Граф здесь, болван ты эдакий», — Олег вплотную подошел к привратнику и сообщил. «Если ты сейчас же не откроешь ворота и не впустишь своего хозяина, он тебя выпарит». «Выпарю, выпарю, непременно выпарю». Влада забавляла эта ситуация, его сильно заинтересовало, как будет привратник выпутываться из нее. Ведь он никогда не видал нового графа Савалова, только старого графа и его молодого наследника. «Тебя как звать?» — обратился к слуге Влад, придав лицу доброжелательное выражение, которое, вероятно, получилось не очень добрым, потому что слуга вздрогнул и стал как-то меньше ростом. «Константин?» — глаза привратника забегали. «Я служу в этом доме уже 10 лет, и вас, господин, не помню». «Константин, я новый граф Савалов, муж графини Лисаны. Со мной сын Панфилова и мои телохранители. Открывай двери и прими хозяина как следует. Ты все понял?» «Понял я, понял. Слыхал я про мужа графини и Панфилова, знаю сынка его. Сейчас, сейчас все сделаем». Привратник, задыхаясь и колыша толстым животом, открыл створки ворот. Влад въехал внутрь поместья. Вокруг было запустение. Нестриженные кусты вдоль забора, сухие ветви деревьев, листья на мощенном брусчаткой дворе и трава, пробившаяся сквозь трещины дорожек. Дом явно требовал ремонта. Штукатурка местами пожелтела и отвалилась, перила, лестница и веранда требовали рук хорошего плотника. В самом доме было пусто. Как пояснил привратник, кроме него и его жены тут никого не было. Их оставили, чтобы охранять заброшенное поместье, и даже жалования они не получали уже много месяцев. Влад прошелся по участку, поднялся в дом и заглянул в комнаты. Планировка жилых и подсобных помещений напоминала дом Панфилова, но все тут было гораздо больше. Кроме того, близость имения к императорскому дворцу как бы говорила о том, что его хозяева непростые люди и что они стоят на социальной лестнице чуть ниже императора, но гораздо выше очень многих его подданных. Лекарь объяснил Олегу, что ему понадобится, тот отдал распоряжение своему слуге и посыльный умчался из дома вниз по улице. Тем временем Влад и его спутники расседлали лошадей, затащили сумки в дом и сели отдыхать на большой крытой веранде, с которой открывался вид на город. Их обдувал свежий теплый ветер, приносивший запахи цветов, дыма и трав. Мысли текли медленно, размеренно, как и сама жизнь в этом городе. Даже в столице никто никуда не торопился, все дела здесь обычно откладывались сегодня на завтра, а с завтра на послезавтра, и так столетия, тысячелетия. «Может, следует заняться прогрессорством?» – подумал Влад. И сам себе ответил. «А оно мне надо?» И вдруг он понял, что все то, чем он занимается, прогрессорство и есть. Наш человек никак не может, чтобы не установить свои правила, чтобы не сделать революцию, большую или маленькую. Это заложено в генах каждого русского человека, и сам Влад не избежал того же. Его предки некогда бежали на Дон в поисках лучшей жизни. В войнах и труде выковались люди, которые были сильны и бесстрашны. Эти потомки бунтовщиков и беглецов стали заслоном империи на ее границах и лучшими войсками в составе ее армии. Почему сейчас Владу не сидится спокойно? Почему его все время тянет куда-то влезть, что-то поменять, куда-то ехать? Гены, они проклятые, определил он. Калитка рядом с воротами открылась, и в нее начали входить люди, сопровождаемые слугой, которого послал Олег. За размышлениями и самобичеваниями Влад не заметил, как пролетело время. Вошедшие сразу принялись убирать в доме, перестилать постели, доставать белье из кладовых и сундуков, обметать паутину и мыть полы. Влад развесил по коридорам магические светляки. В доме стало светло и нарядно. Он подозвал толстого привратника и приказал выдать ему ключи от сокровищницы, если есть такая. Тот недоуменно посмотрел на него и сообщил, что есть комната для хранения ценностей. Она под домом, но никаких сокровищ там давно нет и в помине. Но Влад все-таки вытребовал ключи и спустился в хранилище. Там стояли сундуки, конечно, пустые, имелись стеллажи для драгоценных тканей, одежды, посуды, но ничего этого на них не было. Он подозвал слугу и велел, чтобы сюда снесли сумы с лошадей, и оказало попросил проконтролировать процесс, тот коротко кивнул и ушел. Скоро ценности перекочевали, куда им следовало. Влад выгнал всех из комнаты и опорожнил дорожную тару, отправив содержимое сумок в сундуки. Драгоценности засверкали яркими радужными лучами в свете светляка. Влад в который раз подивился размеру состояния и залюбовался переливающимися камнями. Закрыв комнату на огромный амбарный замок и внутренний потайной, он положил ключи в свой пояс и задумался. А нет ли еще экземпляров этих ключей? Стоило бы выставить охрану у сокровищницы. Влад решил заняться организацией охраны в ближайшее время. Вечером его навестил Панфилов. Он неодобрительно осмотрел обветшалое поместье и пообещал. «Я завтра же пришлю тебе строителей, садовников, поваров и конюхов. Пусть как следует займутся обустройством. Довели усадьбу. Она ведь была одной из самых красивых и богатых в городе. Ладно, к делу. Послезавтра устраивается бал в императорском дворце в честь праздника весны». «Ну, это император придумал такой праздник. У него то праздник пятницы, то праздник субботы. Главное, чтобы повод был. Ты приглашен на бал, готовься. Могут быть любые неожиданности. Думай, что скажешь императору. Да, вот еще, подбери одежду для бала». Весь следующий день Влад посвятил сборам и приготовлениям к торжеству. В городе он нашел с помощью Олега дорогого портного и заказал ему втридорога костюм, черного цвета с серебряной прошивкой. Также он заказал костюмы своим телохранителям, Амалии и Казалу, не броски, но хорошего качества из дорогой ткани. В оружейной лавке купил себе небольшой парадно-выгребной меч в дорогих, украшенных драгоценностями ножнах, а у обувщика приобрел красивые сапоги, теперь он вроде как был готов. Панфилов пообещал прислать ему карету для доставки во дворец. Влад запротестовал. Тут идти-то 5 минут. На что купец резонно ему ответил. Ты должен соответствовать своему титулу. Вообще, попозже надо будет купить тебе свою карету, в ней путешествовать. Ты не простой воин, чтобы передвигаться налегке верхом. Учти это. Влад с ним согласился, хотя ему самому все это было не по душе. Не привык он к таким роскошествам и излишествам. Сутки напролет нанятые строители вычищали и ремонтировали особняк графа, и конца краю работам не было. Влада это сильно раздражало, но он все это пережил. И скоро, почти что незапыленный отбитой штукатуркой, он погрузил свое разодетое тело в карету Панфилова. Как всегда, минутная поездка обернулась получасовым стоянием в пробке возле дворца. Ну как же, каждый настоящий столичный житель должен притащить свой зад во дворец на персональной карете. Иначе он не столичный житель, а крестьянин. Влада все это раздражало, и он прибыл на бал в угнетенном и нервном состоянии. Ему пришлось сдерживать себя, чтобы не наброситься на ближайшего толстопузого придворного и не дать ему хорошего пинка под зад. Панфилов, заметив его состояние, развлекал Влада светскими разговорами, рассказывая ему о проходивших мимо вельможах. Они отсутствующим взглядом смотрели на молодого человека, беседующего с известным купцом, считая его или слугой, или кем-то из молодых родственников. В огромной зале дворца собрались приглашенные дворяне, в основном молодые, но были среди них и люди в возрасте, как Панфилов. После того, как собрались почти все, кто должен был приехать, двери распахнулись, и Герольд объявил о выходе императора. Влад присмотрелся. В зал буквально вбежал молодой парнишка в сверкающем золотистом камзоле, увешанный драгоценностями, и все согнулись в поклоне. Он расположился в стоявшем на возвышении кресле, сзади него встали несколько вельмож. Влад пытался понять, кто из них великий магик, но так и не смог. Он предположил, что им может быть человек в скромном по здешним меркам камзоле синего цвета, седой лет 50 на вид, который стоял справа. Бал продолжался, все шло своим чередом. Влад стоял у стены и смотрел на пары, сходящиеся и расходящиеся. Он не умел танцевать здешние танцы, да и не испытывал желания учиться. В его планы как-то не входило открытие танцпола. Лекарь откровенно скучал и не понимал, зачем он тут. Император занимался своими делами, весело общался с девушками, собравшимися вокруг него, над чем-то смеялся, с удовольствием разглядывал приглашенных. Неожиданно его взгляд остановился на Владе, стоявшем у стены, и с выражением скуки нетерпеливо постукивающим перчаткой по бедру. Император нахмурился, наклонил голову вправо, спросил что-то у своих советников. Те внимательно посмотрели на Влада, переговорили о чем-то, и человек с синим подал знак слуге. Тот немедленно направился через весь зал к скучающему лекарю. «Господин, его величество желает побеседовать с вами. Прошу проследовать за мной». Слуга повернулся, даже не взглянув, пойдет за ним неизвестный дворянин или нет, и направился к императорскому креслу. Влад подошел к императору, поклонился и спросил. «Ваше величество желали со мной поговорить?» «Желал. Вы вообще кто? Почему так скучаете, не танцуете? Я давно не видел такой скучной фигуры на моих балах. Мне стало интересно, почему вас не устраивает императорский бал». «Я граф Савалов». Влад хотел продолжить и вдруг поразился, увидев реакцию окружающих. Телохранители императора выдвинулись вперед, а сам он даже отшатнулся от него. «Тот самый Савалов? Тут мне такое рассказывали про вас. Будто вы уничтожаете города, убиваете людей, что вы очень опасный человек и метите на мой трон. Может, мне лучше вообще взять вас под стражу?» «Ваше величество, кто ж такой напрасно на меня возвел? Я верный слуга империи, вашего величества, и не помышлял о каком-то перевороте или интригах против вас». Император повернул голову к человеку в синем, как будто спрашивая его. Тот утвердительно кивнул, и император успокоился. «Верю вам. Мой советник сказал, что вы не лжете. Так что же правда, а что же ложь в этих рассказах? Говорят, вы совершили путешествие на край света, сожгли город какими-то чудовищами, освободили наших подданных. Расскажете мне об этом?» «Конечно, ваше величество. Только, может быть, не здесь, а в более укромном месте. Здесь шумно и много лишних ушей». «Хорошо, давайте так. Мы побудем еще пару часов на балу ради приличия, потом уединимся где-нибудь в более тихом месте, выпьем чего-нибудь, и вы мне расскажете о своих приключениях. По правде сказать, мне тут тоже уже скучно. Одни и те же, одни и те же. Нет новых лиц, одни придворные подхалимы. В общем, отдыхайте как можете, я пришлю к вам гонца». Влад поклонился и, пятясь, он вспомнил, что только так можно отходить от императорской особы, удалился. Около получаса он скучал в одиночестве. Панфилов куда-то исчез в толпе, видимо, налаживал какие-то контакты по торговым делам. Потом к нему неожиданно подошла дама лет 30, довольно красивая, но с каким-то хищным выражением лица в сопровождении хлощеватого высокого мужчины с мечом на поясе. «Вы граф Савалов?» — поинтересовалась она. «Хотела я на вас посмотреть. Из грязи да в краф, да? Говорят, вы разбойник, взявший титул силой. Вообще-то вы очень сексуальный мужчина. Интересно, каков вы в постели, граф?» Брюнетка облизнула губы, посмотрела ему в глаза и, держа открытый веер в правой руке, медленно сложила его в ладони левой руки. Память Влада сразу же выдала информацию, что это значит на языке веера, а значило это следующее: «Приходите, я буду довольна». Он был немного ошеломлен. «Странно, когда не ты снимаешь женщину, а она тебя». Влад усмехнулся и спросил. «А кто вы, госпожа? Не могли бы вы представиться?» «Вы не знаете меня? Я герцогиня Ламунская». Женщина с удивлением рассматривала Влада. «Неужели вам это ничего не говорит?» «О, госпожа, извините, я не знал, что у герцога Ламунского такая прекрасная супруга. С ним-то я встречался». «И, как вижу, встреча не доставила вам удовольствия. Впрочем, как и большинству тех, кто с ним встречался». Женщина засмеялась, обнажив великолепные белые зубы. Влад подумал, без магиков тут не обошлось. Отличные белые зубы, что в этом мире редкость, классная фигура, высокая упругая грудь, едва не вываливающаяся из корсета. Видимо, кто-то тут тоже владел искусством переделки тел. А может, она такой родилась? Вполне может быть. «Зовите меня просто Мария. Я тоже не в восторге от встреч со своим супругом. Мы уже давно не спим в одной постели. Я вас шокирую, граф?» Она мелодично засмеялась. «При моем положении в обществе я могу называть вещи своими именами. Вам это еще не в привычку, да?» «Какие у него привычки? Он же мужлан, деревенщина». Спутник Марии неожиданно вмешался в разговор и презрительно посмотрел на Влада, потом демонстративно повернулся к нему задом. «Сударь, да вы хам!» Влад развернул его к себе за плечо и хлопнул дважды справа налево перчатками, которые держал в руке. Мужчина побелел и сдавленным от ярости голосом проговорил. «Завтра в 9 часов за северными воротами мечи. Мужлан, я отрежу тебе все, что торчит, и не вздумай использовать амулет или какую-то магию, самозванец». «Но у меня хоть торчит, а у тебя болван висит и болтается. Попей травки, может, торчать будет». Влад издевательски ухмыльнулся и осторожно вгляделся в лицо Марии, просканировав ее эмпатически. Удовольствие, похоть, удовлетворение от содеянного, страх, жалость. Он подумал, неспроста это. Похоже, опять ловушка. Муженек ее, что ли, не успокаивается? Ну как ему успокоиться, когда я столько о нем знаю? Ему меня убирать надо? Мужчина повернулся на каблуках и отошел от Марии и Влада. «Граф, а вы храбрец или глупец? Это же Картан, победитель турнира «Серебряный меч» прошлого года. Он на дуэлях убил больше мужчин, чем я имела в постели. А я много их имела». Она опять облизнула губы и недвусмысленно дала понять Владу, что готова с ним уединиться тотчас же. Он был не против интрижки, но ему как-то не хотелось тут же пасть в объятия незнакомой женщины, притом, похоже, как и все благородные дамы в средние века, не особо утруждающие себя мытьем и гигиеной. Похоже, ее возбуждала мысль о том, что завтра этот мужчина будет уже в могиле. Интересно ведь потрахаться с живым еще трупом. «Извините, герцогиня, может быть, в другой раз. У меня сейчас аудиенция у императора. Я с удовольствием навещу вас в вашем поместье, если позволите». «Другого раза может и не быть, граф. Завтрашнего дня, скорее всего, вы не переживете». Она рассерженно и быстро закрыла веер, держа его между сложными руками. «Вы меня огорчили», — перевел это движение Влад. Он слегка поклонился и отошел в сторону, в угол, где собирался отсидеться до того времени, когда император пришлет за ним гонца. Проходя через толпу, он случайно наступил на ногу какому-то человеку в богатом костюме с яркой радужной накидкой. «Смотри, куда идешь, болван, тупая деревенщина!» Влад замер, у него в груди вскипела ярость. «Кто деревенщина? Ты тупая, безрогая скотина!» «Я скотина? Как ты смеешь так разговаривать с архимагом?» Только тут Влад заметил на пальце невежи кольцо магика, но это еще больше его взбодрило, и он ответил. «Ты архимаг? Кто мог поставить такого тупого самодовольного осла командовать гильдией? Ты же скоро лопнешь от самодовольства, напыщенный болван!» Рядом с Владом все затихли. Он оглянулся, не упомирали ли они? Окружающие старательно изобразили, что ничего не слышали, при этом внимательно впитывали весь разговор, чтобы передать его своим близким и друзьям. «Представляешь, а он ему? А этот что ответил? А вот...» «Я вызываю тебя на дуэль, хамское отродье. Жаль, что ты не магик, а то бы я поджарил тебе зад». «Почему не магик? Я магик. Я граф Савала. Слыхал про такого?» «Ха-ха! Это жалкий лекаришка, возомнивший себя великим магиком. Завтра в 9 часов у северных ворот. Магическая дуэль. Я тебе покажу, как связываться с архимагом. Я Маркан, архимаг города Пулково. Ты будешь наказан за свою дерзость». «Ты слишком самонадеян, Маркан. В 9 не получится. В 9 я убью наглеца Картана. Тебя я оставлю на 10 часов, готовься. В 10 возле северных ворот. И не опаздывай, а то я подумаю, что ты струсил». Влад повернулся и пошел дальше, размышляя. «Ну и умею же я наживать себе врагов. Впрочем, с Марией тоже не все так просто. Похоже, что ее специально на меня вывели. Герцог? Почему бы нет? Этот архимаг — случайность. Угораздило же мне наступить ему на ногу. Но хамить и обзываться ему не стоило, я тоже не железный». Распоясались паскудники. Теперь только осталось вызвать на дуэль великого магика, и вечер будет завершен. Он захихикал и прошел к столам с фуршетом, взял тарталетку и ближайшие 15 минут поглощал всяческие салатики и кусочки чего-то съедобного, пока сзади не раздался голос уже знакомого слуги. «Его величество предлагает пройти к нему в апартаменты. Прошу вас». И слуга важно прошествовал впереди него по залу. Окружающие уже заметили, что император беседовал с этим человеком, да и весть о двух завтрашних дуэлях моментально прокатилась по залу, и все мужчины и дамы стали с интересом разглядывать его высокую фигуру, пересекающую огромный зал. «Савалов, Савалов!» — доносились шепотки из толпы, и Влад просто физически чувствовал чужие взгляды на своей спине. Через анфиладу залов, потолки которых терялись в высоте, Влад прошел в довольно уютный кабинет, где стоял стол с напитками и угощением. Примерно таким же, как и на фуршетном столе. Комната была заставлена мягкой мебелью. В углу возле окна стоял письменный стол, а вдоль стен до потолка книжные полки, забитые томами. Они выглядели так, как будто с них уже давно не снимали ни одной книги. Острый глаз Влада даже заметил паутинку, тянущуюся через рукописные толстые фолианты. В комнате, кроме императора, находился еще человек в синем. Это был, как понял Влад, великий магик Санрад. Он сидел сзади императора и внимательно изучал вошедшего лекаря. «Приветствую вас, господин граф. Присаживайтесь. Расскажите мне о своих приключениях». Влад в течение получаса рассказывал императору свою одиссею, опуская подробности. Когда он закончил, в кабинете воцарилось молчание. Император сидел с расширившимися глазами, щеки его багровели. «Подземные жители? Как это может быть? Чудовище под землей? Вы слышали что-нибудь подобное, Санрад?» «Не слышал, Ваше Величество, хотя до меня доходили слухи об исчезновениях людей, но я списывал это на бегство крестьян. Кстати, господин граф, до меня дошли слухи о каких-то странных преобразованиях в ваших графствах. Вы якобы отпустили крестьян на волю. Не кажется ли вам, что это подрывает основы государства? Что вы наносите этим ущерб остальным землевладельцам?» Санрад остро глянул в лицо Владу. вы можете дождаться ответных мер ваших соседей. Как вы тогда будете платить налоги императору и гильдии, являясь подвластным им магиком? Да, а вот еще что. Как вы умудрились за один вечер нарваться на две дуэли, в том числе с одним из самых опасных людей империи? Дуэли? Граф участвует в дуэлях? Император Мстислав с интересом воззрился на Влада. Когда? Я хочу посмотреть. Ваше Величество, это не очень прилично. Император вдруг смотрит дуэли графа. Что подумают подданные? А мне плевать, что они подумают. Мне скучно до смерти. Вы меня тут замуровали во дворце. Я император или нет? Я устанавливаю правила и законы. Влад воспользовался случаем, чтобы вставить слово. Ваше Величество, тут такое дело. Что касается законов, я предлагаю узаконить положение, по которому крестьяне, бежавшие от своих хозяев и осевшие на чьей-то земле, через некоторое время становятся собственностью того, кому эта земля принадлежит, если за это время бывший хозяин не найдет своего крестьянина и не заявит на него права. Раньше это ограничивалось сроком в 5 лет. Я же предлагаю снизить его до 2. Что это даст? Вы получите больше доходов в виде налогов, поскольку прибыль тех, у кого осели крестьяне, увеличится. Как это? Почему прибыль этих землевладельцев увеличится? Император вяло посмотрел на Влада и налил себе вина из стеклянного кувшина. Вы тоже себе наливайте, граф, не стесняйтесь. Ешьте, что хотите. Вам перед дуэлями нужно подкрепиться, чтобы была сила. Его глаза опять заблестели. Граф, поясните по поводу прибыли, мне тоже это интересно. Санрад, щурясь, воззрился на Влада. Вы меня удивляете своими познаниями и нововведениями. Как бы только они не навлекли на вас неприятности. От неприятностей никто не может убежать, если они приходят. Я ко всему готов, господин Санрад. Влад удивленно поднял брови. Но вы же мне поможете, если они возникнут, не правда ли? Разве гильдия оставит в беде курицу, несущую золотые яйца? Господин граф, не будем загружать голову нашего императора тем, что ему не нужно. Это внутренние дела гильдии. Мы с вами после их обсудим, нахмурился Санрад. Продолжайте про крестьян и прибыль, это более государственное дело, чем наши внутригильдейские проблемы, не правда ли? Хорошо. Значит так, представим себе некого землевладельца. Крестьяне, которые ему принадлежат, половину времени работают на своих участках, половину на участках хозяина. Что получается? Они бросают свои участки ради работы на хозяйских и обрабатывают их хуже. А как они обрабатывают участки хозяина, если у них совершенно душа не лежит на них работать? Да отвратительно, из-под палки. А значит, урожайность падает и там, и тут. Земли пустуют, урожай слабый. Как же эти крестьянам и хозяевам? Крестьяне бегут, хозяин беднеет. А если бы они просто платили какой-то налог с выделенным им в бессрочное пользование земель? Легко посчитать примерную урожайность земли в том или ином районе, это каждый управляющий скажет. Взять с нее определенный процент. Да они будут днями и ночами работать, богатеть, размножаться, умножая благосостояние хозяина. У него будет больше денег, он больше заплатит в казну, а значит государство получит больше прибыли, и вам, ваше величество, не придется больше думать, откуда взять денег. Неужели так просто? Мстислав удивленно поднял брови и развел руками. Это же очевидно. Что думаете по этому поводу, господин Санрад? Все не так просто, ваше величество. Хмурое лицо Санрада покрылось морщинами. Господин граф умолчал, что большинство землевладельцев не потерпит таких нововведений, а тем более того, что их крестьяне уйдут к графу Савалову. Они постараются лишить его способности вводить преобразования, сняв с него голову. Гильдия тоже заинтересована в таких преобразованиях, но открыто выступить против всех – это самоубийство. Граф, вы-то это понимаете? Я все понимаю. И заверяю вас, я принимаю все меры по обеспечению безопасности моих земель и меня лично. Мои драконы не дадут какому-то взорвавшемуся самонадеянному агрессору причинить мне вред. Но мне хотелось бы получить поддержку империи, чтобы все было на законных основаниях. Я же не только о себе пекусь, но и о ваших интересах, ваше величество. Кстати, совсем вылетело из головы, я вам тут подарки приготовил на праздник весны. Вот вам, ваше величество, кулон с бриллиантом и перстень с не менее драгоценным камнем. А это, господин Санрад, вам от чистого сердца, как залог нашего дальнейшего сотрудничества. Влад достал из мешочка на поясе подарки и с поклоном преподнес императору и великому магику. Свет магического светляка играл на гранях камней, и казалось, что они живут своей жизнью. Камни были крупные, в несколько карат, такие редко встречаются в природе и стоят очень дорого. У императора, сытого молодого парня, увешанного сокровищами, загорелись глаза. Драгоценностей никогда не бывает слишком много. Санрад тоже был доволен подарком, но воспринял его сдержанно, как само собой разумеющееся. «Спасибо за подарки, граф. Скажите, а как вам удалось подчинить драконов?» «Господин Санрад, это длинная история, и я не подчинял их. Они работают на меня, я плачу им жалование», — решился Влад. «Я прошу и вас, господин Санрад, и ваше величество. Вас никому не говорите об этом, но драконы разумны, как и мы с вами. Более того, они готовы сотрудничать с людьми все, но хотят вначале посмотреть, что из этого выйдет. А без меня они сотрудничать не будут. Учтите это. Я один пока что могу с ними разговаривать, и больше ни с кем они не захотят иметь дело. Вы знаете, что они сделали с Викантией. Жители этого города захватили их детей, драконы рассердились и сравняли город с землей. Замечу, на драконов не действует человеческая магия, и почти никакое оружие им не может навредить. Они способны разговаривать на расстоянии, в любом расстоянии, они могут быть страшным оружием. Кроме меня, они никому не верят, и очень обидятся, если мне причинят вред. Это угроза, господин граф? Вы намекаете, что если император причинит вам вред, драконы могут отомстить? Санрад подался вперед, сверля глазами Влада. «Нет, я не об этом. Какая может быть угроза? Я лоялен императору, пришел за его поддержкой, готов поддержать его и его друзей». Влад старался говорить убедительнее. «Если бы я хотел причинить кому-то из вас вред, неужели бы я вам все это рассказывал? Я не хочу никакой войны и пойду на конфликт с кем-либо, только если меня заставят это сделать, если будут угрожать моей жизни или жизням моих близких». «Уважаемый Санрад, я верю графу», — вмешался император. «Если бы он хотел причинить нам зло, разве рассказал бы нам все это?» «Более того, Ваше Величество», — продолжил Влад, — «я готов по вашему приказанию защитить вас от любой угрозы при помощи своих драконов. А если господин Санрад выделит менталистов для обучения их языку драконов, то драконы станут служить у вас, и тогда не будет империи сильнее нашей». «Это интересно». Глаза у Мятислава заблестели. «Дракон у меня на службе? Санрад, вы сможете предоставить менталистов?» «Сможем», — неохотно откликнулся великий магик. «А что просит господин граф за свои услуги? И насколько будут верны нам драконы?» «Вначале насчет драконов. Они будут верны так же, как люди-наемники. Если их не станут кидать в пекло за просто так или обманывать, они будут служить честно. Забудьте, что это драконы весом сотни пудов. Это такие же разумные существа, как и мы. Им надо построить специальные драконьи дома, где они будут отдыхать, инкубаторы для яиц, чтобы они могли выводить потомство, платить достойное жалование, вот и все, в общем-то. Это будет довольно сложно, привыкнуть к мысли о разумных существах рядом с вами, которые не глупее, а часто умнее нас, но в конце концов все привыкнут к этому. Что же касается меня, то я бы очень просил подписать указ о том, что беглые крестьяне, осевшие на чьих-то землях через 2 года, а лучше через год, переходят в собственность того землевладельца, на земле которого они осели, если прежний до истечения этого срока не потребовал их назад. А если потребовал, то пусть улаживает дело с их новым хозяином. Ну а тот волен или отпустить их, или предоставить право жить под его крылом. Я знаю, что это вызовет неприязнь ко мне со стороны остальных помещиков и может привести к вооруженным конфликтам, но я готов их встретить со всеми возможными почестями». Влад усмехнулся и посмотрел на собеседников. Они явно были заинтересованы. «В принципе, Ваше Величество, я считаю, что это возможно издать такой указ. Наверное, это правда, что налогов будет поступать больше». Санрад посмотрел на Мятислава, кивнул и продолжил. «Ну давайте обяжем графа предоставить нам 5 десятков драконов для начала в течение 1/2. Еще что-то, граф?» «Я напомню, что вначале надо обучить менталистов, построить драконьи дома и инкубаторы, потом уже вести драконов. Пока ничего не готово, было бы глупо привести сюда в город толпу драконов, не так ли? А что касается указа, то он у меня есть. Вот он в 3 экземплярах». Влад достал из мешочка на поясе свернутый в трубку листы пергамента. Он с Панфиловым посвятил написанию этого документа весь вечер накануне. «Пожалуйста, Ваше Величество, вот этот указ, посмотрите». «Санрад, поглядите, что там? Если все нормально, давайте я подпишу. Что-то еще есть, граф?» «Только одно. Я бы хотел, чтобы вы мне помогли в борьбе с человек-ящерами. Мне потребуется 1000-2 латников, не меньше. Вы же понимаете, что это не только мое личное дело, но и всей империи, Ваше Величество. Если они выйдут на поверхность, будет страшная бойня. Их надо уничтожить, пока они в пещерах». «Я думаю, это можно устроить, да, Санрад? У нас есть латники. Правда, от безделия они расслабились в столице, вот пусть и прогуляются». «Да, можем помочь», — согласно кивнул магик. «Ваше Величество, я прочитал. В общем-то, изложено все то, о чем мы только что говорили. Можете подписывать. Я сейчас позову секретаря, поставим печать и отправим в канцелярию. Я думаю, это неплохой указ. Посмотрим, что получится. Завтра пригласим генерала Москова, обговорим отправку войска». «Да, чуть не забыл. Господин граф решил завтра посоревноваться на дуэли с 2 самыми опасными людьми империи. Может, стоит остановить эти дуэли, граф? Зачем надо, если вас приколют мечом или поджарят магией? Вам не кажется, что это неразумно?» «Кажется, господин Санрад», — досадливо поморщился Влад. «Только вот еще кажется, что эти дуэли неспроста. Я вам не говорил, что некоторые из людей связаны с человекоящерами?» «Не говорили. И кто же это? Можете назвать?» Санрад наклонился в кресле, всем видом выказывая интерес. «Кто-то из известных мне?» Куда уж известнее. Кузен его императорского величества герцог Ламунский. Это его козни. И Дуэлис явно его наущение. Он хотел своего племянника сделать графом Саваловым. Не вышло. Теперь преследует меня где только может. Я видел его в гнезде человека-ящеров. Он с ними в непонятных отношениях. То ли они его союзники, то ли он у них в ментальном рабстве. Но в любом случае он враг. И, боюсь, также и ваш враг, ваше величество. Вы меня ошеломили, господин граф. Император откинулся на спинку кресла и задумался, нахмурившись. До меня доходили слухи, что он стал как-то слишком резко высказываться в мой адрес, но каких-то враждебных действий я от него не видел. Господин Санрад, что вы думаете об этом? Ну что сказать. Герцог всегда был не очень доволен, что трон заняли вы, а не он, после того, как погибли ваши родители. Я не удивлюсь, что он задумал заговор. Время от времени кто-то пытается столкнуть императора с трона. Ну так мы-то на что? 3 заговора было раскрыто за 5 лет, головы заговорщиков давно исклевали вороны. Ваш кузен человек амбициозный, я не удивлюсь, если завтра окажется, что он объявил себя настоящим императором. Этих дворян надо время от времени прореживать, как грядку на огороде, чтобы не забывались. Я предлагаю завтра оцепить место дуэли, если там засада, взять их предводителей и выпытать, кто и зачем их сюда послал. А что мы узнаем, господин Санрад? Влад пожал плечами. Ну, позвали наемников, поручили убить кого-то, что это дает? Проще их уничтожить. Картана натравила жена герцога Ламунского, явно по его наущению. Маркана, вначале я думал, что послали вы, но после разговора уверен, что нет. Скорее всего, или случайность, или опять же рука Ламунского. Герцог Ламунский – очень влиятельный человек, поддерживаемый южными землевладельцами. Если его открыто убить или арестовать, начнется большое кровопролитие, нам гражданская война ни к чему. Вот если бы с ним что-то случилось, с лошади упал или же заболел и умер, это было бы совсем другое дело. Мы бы скорбели со всем народом. Очень бы переживали на людях, понимаете? Санрад наморщил лоб и поднял глаза на Влада. У нас и так проблемы с южными границами. Степняки и нападения из Вентрии. Южные земли, такие плодородные, используются плохо. Налоги оттуда почти не идут. Землевладельцы объясняют это пограничными конфликтами. Мол, дела плохо идут, но, сдается мне, просто не платят. Если бы их призвать к ответу. Дождемся ваших драконов и там посмотрим. Завтра прислать вам роту латников, для того, чтобы избежать неожиданности на дуэли? Не стоит, господин Санрад. Я возьму своих телохранителей, это посильнее, чем рота латников. Отказаться от дуэли я тоже не могу, тут дело чести. Я их убью, не беспокойтесь. Хорошо. После того, как закончите с дуэлями, поезжайте во дворец, обсудим поход на ящеров с генералом Московым. Ну все, мы утомили его императорское величество, сейчас заверим печать и указ, и вы свободны. Великий магик подергал за веревку. В глубине комнаты раздался сигнал колокольчика, и через минуту в кабинете появился молодой человек, на вид типичный бумажный червь. «Что изволит его императорское величество?» «Принесите мою печать и сургуч». Император уже позевывал, и видно было, что ему хочется заняться своими делами, обольщением девушек и другими не менее интересными развлечениями. Секретарь убежал и появился уже с куском красного сургуча и круглой печатью на золотой ручке. Сургуч нагрели на огне, накапали на пергамент, и Санрад что-то сделал с печатями. Влад видел, что он как-то привязывает ауру императора к отпечатку на сургуче, видимо, чтобы не было подделок, и скоро указ был готов. Секретарь забрал его, получив распоряжение доставить в канцелярию для обнародования, и ушел. Все поднялись. Влад попрощался с собеседниками и вышел из кабинета. Слуга, который привел его сюда, сопроводил до бального зала. Владу больше не хотелось тут находиться. Еще опять на дуэль нарвешься, или из-под тишка нож попытаются воткнуть, и потому покинул дворец и забрался в карету. Панфилова не было, он так и не появился, наверное, увлекся разговорами с потенциальными клиентами. В карете сидела одна Амалия, настороженная и собранная. Она с облегчением открыла дверцу Владу, радостно приветствуя его живым и здоровым. Панфилов не приходил, Влад устало откинулся на спинку сиденья. «Нет, бал еще не скоро закончится, еще рано. Знаешь что, пойдем-ка мы с тобой домой, мне тут так надоело. Идти 5 минут под горку, добежим как-нибудь. Предупреди кучера, что мы уходим, чтобы Панфилов не искал». Амалия выскользнула из кареты, подошла к кучеру, сообщила ему о решении господ, затем догнала широко шагающего Влада и пошла рядом с ним, не решаясь прервать молчание. Улицы были темные и тихие. Вдали на море горели огни одиноких кораблей, стоящих на рейде. Звуки их шагов по булыжной мостовой гулко отдавались в ночи. Особняки, проплывающие мимо, были темны и тихи, над головой огромной черной чашей сияло звездное небо. Влад привычно поискал знакомый созвездие и Млечный Путь, но опять же не нашел ничего похожего. Он задумался, что я делаю тут? Я все выше и выше поднимаюсь по социальной лестнице, вот только зачем? Когда я остановлюсь? Интересно, а что было бы, если бы я зомбировал императора? Что стоит, треснуть его по голове, вбить ему полное подчинение, придушить Санрата или тоже зомбировать и править самому как надо? Но если императора нельзя зомбировать, если у него ментальный блок против таких вещей? Ведь моих людей уже нельзя перезомбировать, может и он такой? Тогда я навлек бы этой попыткой на себя гнев всей империи. Убить его? Захватить власть силой и погрузить империю в ужас гражданской войны? Ради чего? Власти? Как-то раньше обходился без нее и сейчас не сильно мечтаю. Главное, чтобы не трогали, чтобы было богатство для удовлетворения моих желаний, и никто не мог мне помешать жить в покое и сытости. А как этого добиться? Можно просто стать незаменимым императору, наладить контакт с гильдией магиков, и все будет нормально. Но зачем мне резкие кровавые перемены? Герцога надо убрать однозначно, эта гадина не успокоится. Санрад же дал понять, что они не сильно заплачут, если герцог сломает себе шею. Так надо обеспечить это дело. Но позже. Осторожность нужна. Как будто отвечая мыслям Влада, из темноты вышли несколько фигур, одетых в темные бесформенные одежды. Сзади послышались шаги. Он понял, шли от дворца, следили, сейчас мало не покажется. Трое спереди молча, не говоря ни слова, набросились на Влада и Амалию. Девушка выхватила меч и встала рядом с господином. Он тоже достал парадный меч и встретил нападавших молниеносными ударами, которые должны были рассечь противников. Но это не произошло. Удары скользнули по магической защите. Они тоже попытались ударить лекаря и его спутницу. Ничего не вышло, сработали амулеты. Подоспевшие сзади трое бандитов также осыпали градом ударов, но не соскальзывали. Мечи ударялись о мостовую, выбивая из булыжников снопы искр. Ситуация выглядела бы смешно, если бы не была так печальна. Сражаться до тех пор, пока у кого-нибудь закончится сила в амулетах? У Влада запас силы в узле был под завязку, выкачать их амулеты было некуда. Он попытался ударить магией. Трещали разряды, ослепляя, исходясь ручьями синего огня на фигурах врагов. Эффект тот же. Он попытался ударить ментальной энергией. Один из нападающих встал в ступоре, потом медленно сошел с места и опять принял участие в развлечении. Видимо, стоял ментальный блок, человек был под контролем. То же самое происходило с другими бойцами. Ситуация казалась патовой. Еще минут пять звенели клинки, время от времени выбиваемые из рук соперников, Владом и Амалией. Потом ему в голову пришло простое решение. Он бросил меч на землю, схватил ближайшего соперника, приподнял и, как баскетбольный мяч, метнул его в стену дома. Раздался шлепок, человек остался лежать кучкой тряпья. Следом последовал еще один, потом еще, к веселому делу метания живых мечей присоединилась Амалия. Ее усиленные мышцы и связки намного превосходили силу самого тренированного и сильного мужчины. Последний из нападавших был пойман и отправлен в стену через 3 минуты после того, как Владу пришла в голову замечательная мысль. Когда он падал в пещеру, амулет уберег его от ударного воздействия снаружи, но вот внутренние органы чуть не превратились в кашу, так что действие напрашивалось само собой. Они не стали обшаривать трупы. Противно, да и незачем, если только амулеты поснимать, но Владу было неприятно прикасаться к этим мешкам с костями, пачкаться в крови, а потом парочка быстро проследовала к своему особняку, где оказалась через несколько минут. В имении было все спокойно. Охранник после первого легкого стука тут же открыл дверь и впустил хозяина и его спутницу. Влад распорядился, чтобы ему приготовили ванну, помылся горячей водой, загнал в ванну Амалию, пропотевшую от физических упражнений, затем улегся на свою кровать, обдумывая завтрашний день. Он приказал разбудить ее в 7 утра, чтобы не опоздать на встречу с соперниками, закрыл глаза и стал размышлять. Завтра точно будет засада, только покруче сегодняшней ночной. С собой нужно взять Амалию и Казала, молекулярный меч, приторочить его к седлу, а также обычный меч без магии. По законам дуэли нельзя было применять магию против немагиков. За этим следили, и тот, кто нарушал правила, сразу подвергался осуждению и наказанию. Так-то наказание и осуждение Влад не боялся, ему было на них плевать, но и особо светиться он не хотел. Что же касалось боя с магиком, то тут правила были какими-то расплывчатыми. То ли можно использовать амулеты, то ли нет. Он решил, что разберется с этим на месте. Влада беспокоило отсутствие Панфилова, но с этим делом Влад решил разобраться завтра. Скрипнула дверь. В комнату прокралась Амалия и тихонько залезла к нему под одеяло, прижавшись горячим, пахнущим мылом телом. Они занялись сексом, без изысков, просто чтобы сбросить дневное напряжение. Через полчаса они уже спали. Утром он никак не мог продрать глаза. Лег поздно ночью, спать хотелось, как из ружья. Влад выругался про себя. Какого хрена отправляться на подвиг так рано? Кони были уже оседланы, Амалия и Казал сидели одетые, вооруженные, с молекулярными мечами, с амулетами-перстнями на пальцах. Влад тоже оделся, злобно кряхтя от нежелания куда-либо двигаться в такую рань. Ко времени выезда он был уже готов убивать, особенно тех, кто заставил его подняться в эдакое время. Он взял с собой тяжелый меч, которым убил дракона, на пояс повесил обычный простой легкий одноручный, Брони никакой надевать не стал. Влад уже заполнил магический узел, закачал силу в свой амулет и амулеты телохранителей, так что лишняя броня была ни к чему. Минут через 40 они громыхали по булыжной мостовой, распугивая собачек, тявкающих на всадников и случайных прохожих, шарахающихся от лошадей. Трижды наездники чуть не получили на голову ушаты помоев. С криком «Осторожно, выливаю!» горожане опрокидывали их на мостовую. Кричали один раз, и то скороговоркой, от лени видать, хотя должны были кричать это трижды. Последнюю придурка, казалось, закидал булыжниками, когда тот обдал содержимое своего ночного горшка хвост его лошади. Казал, вынес ему камнями все ставни на втором этаже, за которыми коломитатель спрятался, увидев совершенное им преступление. Влад остановил это торжество справедливости и, похохатывая, приказал охраннику сесть на коня и следовать за ним дальше. Они уже не чаяли достичь места дуэли невываленными в дерьме, когда, наконец, показались северные ворота. Проехав мимо позевывающих стражников, троица направилась к опушке леса, расположенной в 500 метрах от крепостной стены, где у них была назначена встреча с противниками. Влад видел, что там уже стоит Картан с двумя спутниками. Острое зрение лекаря позволило рассмотреть все в подробностях. Подозрительного ничего замечено не было, так что Влад спокойно подъехал и поприветствовал противника легким кивком.